гуляние вместо смеха и плача, гуляние от голода, от отчаяния, от одиночества. Самая спесивая и грязная толпа нищих, которая когда-либо ходила по земле. Шариат позволял побираться старым, бедным, слепым, параличным. Кади Стамбула назначал главного поводыря нищих, Башбея, который выдавал разрешение на право собирать милостыню. Разрешалось попрошайничать в базарные дни, понедельник и четверг. Ходили по улицам и площадям со знаменами, точно воины. К ним присоединялись бедные софты. Кто там разберет, где нищие, а где мусульманские ученики? Есть хотят все. Нет прожорливее существа на земле, чем человек. А Стамбул — самая прожорливая из столиц мира. Так велось еще от греческих императоров. Не зря же Фатих и после завоевания Константинополя целых 3 года не решался переносить туда столицу из Эдирны. Султан Селим, проведший все свое царствование в походах, не слишком заботился о Стамбуле. Установленные еще при Фатихе нормы снабжения столицы не менялись, а между тем город рос, количество бездельников увеличивалось с каждым днем, прожорливости столицы не было ни удержу, ни границ, и когда Сулейман после походов на Белград и Родос на несколько лет засел в своих дворцах, он пришел в ужас от Стамбула, который предстал ему гигантским, вечно разинутым ртом, бездонной глоткой, ненасытным желудком. Столица пожирала поставляемое провинциями в один день, проглатывала одним глотком и снова была голодна, недовольна. Это была какая-то прорва, готовая поглотить весь мир, ненасытный молох, требующий принесения ему в жертву всего живого, жратвы и питья, одежды и молитв, дров и воды, посуды и пряностей, оружия и цветов, сладостей и соли, мудрости и огня, мечетей и базаров, коней и кошек, рабов и разбойников, судей и подметальщиков улиц. Днем и ночью отовсюду, сушей и морем, везли в Стамбул хлеб и мясо, рис и мед, растительное масло для пищи и для освещения, сыр, фрукты и овощи, пряности, краски, меха, украшения. Из Румелии и Анатолии шли бесконечные отары овец, из Валахии и Молдавии — валы, из Крыма — кони, продовольствие прибывала к пристаням Текфурдак, Гелиболу, Гюмюль-Дюйне, Ун-Капаны. Когда великим визирем стал Ибрагим, он по совету Скендер-Челебии и Луиджи-Грити ввел по всей империи жесткий учет всего живого, всего, что выросло и могло вырасти, провинциям, санджакам, и даже самым маленьким казом устанавливалось количество баранов, которых они должны были выкормить. Стамбул должен был знать о каждой дойной овце в самых отдаленных закутках огромной державы. Точно указывались сроки поставок мяса для столицы и даже породы овец. Отары должны были прибывать в Стамбул не позже дня Касима из Румелии и Анатолии. Бейлербегу Дияр-Бакыра велено было поставлять туркменских баранов из Зулька-Дарлы для султанского дворца. Установлены были цены на овец. Та, что ягнилась один раз, стоила 20 акчи. Дважды — 25, трижды — 28 акчи. Стамбульский кадий через назначенных им надсмотрщиков Мухтесибов следил, чтобы не нарушались установленные цены и порядок торговли.